Глава третья. Жизнь Пэм была расписана буквально по минутам. Встречи, дела, вечеринки, гости у детей. В общем, как она говорила своей подруге Дженнис, на размышления времени не было. Но когда у нее началась бессонница, времени на размышления стало предостаточно. И она буквально сходила с ума. Дженнис сказала, что всему виной гормоны, сдай анализы и начни принимать таблетки. Но Пэм и так успела напичкать себя пугающим количеством гормонов, чтобы забеременеть. Зачем усугублять риск? Так она и лежала ночами без сна, временами даже находя в этом странное умиротворение. В теплой темноте под лиловым одеялом, цвет которого был неразличим, Пэм чувствовала, как ее окутывает нечто успокаивающее, пришедшее из времен ее юности. В памяти всплывали разные эпизоды жизни, казавшиеся поразительно длинной. И Пэм тихо удивлялась тому, как много жизней может уместиться в одну. Она не могла бы назвать их, они сохранились в памяти скорее в форме картинок и ощущений. Школьное футбольное поле осенью, щуплый торс первого бойфренда, невероятная теперь невинность и сексуальная невинность, как самая малая ее часть. Разве можно дать определение робким, искренним, пронзительным надеждам юной девушки в маленьком провинциальном городке в штате Массачусетс много лет назад? А потом был кампус Ворона, Ширли Фоллс, и Боб, и Боб, и Боб, и первая измена. Вот тогда-то от невинности ничего не осталось, и пришла жуткая свобода взрослости и все ее последствия. А потом новый брак и сыновья, ее мальчики. Простая и пугающая мысль, ничего не складывается так, как ты ожидаешь. Переменных величин слишком много, иные из них так непредсказуемы, и вся ее жизнь — это темные желания, изливающиеся из сердца и разбивающиеся о физическую реальность, лиловое одеяло и похрапывающего мужа. Иногда в попытках разобраться во всем этом Пэм представляла, что встречает своего школьного бойфренда. Сейчас. В кафе недалеко от дома престарелых, где живет ее мать. Он сидит, к примеру, опираясь на стойку и молча смотрит на нее внимательными глазами. Она ему объясняет. Вот, случилось так, так и так. Конечно, она не сумела бы рассказать все, как было. Невыразительные слова падали и падали, и как попало рассыпались по бескрайнему полотну жизни, со всеми его узелками и складками. Какими словами раскрыть перед ним то, что она пережила? То, что пережил он, ее совсем не интересовало. Как ни ужасно, Пэм могла легко себе признаться, одна, в лиловой темноте. Ее не интересовало ничье прошлое, кроме своего. Лишь свои воспоминания хотела она трогать, перебирать, ворошить и поглощать. Разум ее уставал и истощался. Она гнала от себя мысли о матери в доме престарелых, похожей на скелет с затуманенным взглядом. Пэм шептала ей «Мама! Мама!», но мать все не узнавала ее. Пэм поворачивалась на другой бок, прижимая к себе одеяло, и старалась не думать о двух юных мамашах в школе, которые вечно задирали нос, едва она пыталась завести с ними разговор, ожидая, когда у детей закончится последний урок. Почему они ее не взлюбили? И так далее, и так далее. В таком состоянии лучше всего было читать. Пэм включила маленький ночник и взялась за книгу о Сомали, про которую услышала на том великолепном званом ужине, где южанка устроила сцену. Вначале книга была скучной, но вскоре повествование раскрутилось, и Пэм листала страницы в ужасе. Поразительно, сколь многого она не знала об этом народе, живущем совершенно другой жизнью. Надо позвонить с утра Бобу и поделиться с ним этим открытием. Но утром выяснилось, что в больнице она попала под сокращение, и в панике Пэм забыла о своем намерении. Как-то так вышло, возможно, все дело было в мечтах ее юности, словом, Пэм загорелась идеей стать медсестрой. Неделями напролет она подбирала себе курсы, представляла, как будет набирать лекарства в шприц, брать кровь, держать ушибленную руку какой-нибудь старушки в отделении неотложной помощи. Под уважительными взглядами врачей она будет успокаивать насмерть перепуганных молодых родителей, вроде тех двух надменных мамаш из школы. Она представляла, как твердым шагом заходит в двери операционной, излучая авторитет каждым жестом. Может, все-таки вколоть себе ботокс? Жаль, что медсестры больше не носят белые халаты и шапочки. Теперь у них кошмарная униформа, вечно дурацкие кроссовки и штаны висят мешком. Пэм представляла, как делает переливание крови, держит в руках планшет с назначениями, расставляет по порядку лекарства. «Хуже работы не придумаешь», — сказала ей Дженнис. «Медсестры пашут как проклятые, по 12 часов на ногах. А если ошибешься?» Досадно, что это совсем не приходило ей в голову. Конечно, она ошибется. Хотя медсестрами работают люди и поглупее ее. В больнице таких полно. Жуют жвачку, спят на ходу. Зато молодые и самоуверенные. Юношескую самоуверенность не купишь ни за какие деньги. Однако главная проблема, которая встала перед ней после недель сомнений и тревог, и эту проблему никак нельзя было обойти, даже если выбрать не ежедневные курсы, главная проблема заключалась в разлуке с детьми. Ей становилось грустно от мысли, что она не сможет делать с ними уроки, хотя эта обязанность всегда наводила на нее смертельную скуку, не сможет сидеть с ними, когда они болеют или когда занятия отменены из-за снегопада, и еще ей придется учиться, когда у них каникулы. К тому же, в отличие от Хелен, Пэм не умела грамотно выстроить отношения с прислугой, а если идти учиться, то без прислуги не обойтись. Няни и домработницы менялись с убийственной скоростью. Пэм имела обыкновение вести себя с ними чересчур по-дружески и очень расстраивалась, когда они начинали злоупотреблять ее добротой. Очередную провинившуюся Пэм увольняла, совала деньги и качала головой, слыша жалобы, что предупреждать надо заранее. Нет, ничего из этой затеи не выйдет. Чтобы как-то себя утешить, Пэм сделала новую стрижку и осталась недовольна тем, как получилась челка. Она позвонила Бобу на работу и изложила свои сомнения. «Сама не знаю. Может, я никогда и не хотела быть медсестрой? Может, мне просто нравится учиться, анатомии или чему-то еще, как тогда, в колледже?» На том конце провода повисло долгое молчание. А потом Боб произнес. «Пэм, ну что я могу тебе сказать? Иди изучать анатомию, если тебе так хочется». «Стой, стой, Бобби! Ты что, злишься на меня?» Такая возможность на самом деле не приходила Пэм в голову. Много лет подряд она звонила Бобу, когда заблагорассудится, и он всегда вежливо и терпеливо слушал, поэтому ничего другого она просто не ожидала. «Ты, кстати, не заехал к нам на Рождество. Мальчики обиделись. Я 100 лет тебя не видела. И теперь вспоминаю, что ты говорил со мной довольно сухо, когда я тебе звонила. Ты помирился с Сарой? Знаю, она меня терпеть не может». «Нет, я не помирился с Сарой». «Тогда в чем проблема? Как я тебя обидела?» «Я просто занят. Дел много». «Ладно. Тогда расскажи хотя бы, как дела у Зака. Он еще отца? Что там с обвинениями?» В федеральной прокуратуре решили не продолжать это дело. «Ух ты! Выходит, он зря сбежал?» «Зак сейчас с родным отцом. Я бы не говорил, что это зря». «Да, ты прав. А как Сьюзан?» «Как обычно». «Боб, я тут еще читала одну книгу, которую написала Сомалийка. Прочитала почти до конца, и она меня очень взволновала». «Пэм, давай ты быстренько расскажешь мне про книгу, и я пойду навстречу. У нас молодой сотрудник, которому нужно помочь». «Ладно, ладно, я и сама спешу. Книга про то, как ужасно быть женщиной в Сомали. Если родишь ребенка вне брака, то твоя жизнь кончена, кроме шуток. Можешь сдохнуть на улице, всем будет наплевать. Господи, они берут 5-летних девочек, отрезают им все, а потом зашивают. И девочки потом едва пописать могут. Вообрази, у них принято смеяться над девочками, которые слишком шумно пытаются пописать». «Пэм, меня от этого тошнит». «Меня тоже! Вроде положено уважать чужой жизненный уклад, но как уважать такое?» «Существуют этические разногласия среди медиков. Некоторые сомалийки требуют, чтобы после рождения ребенка их снова зашили, а западные врачи не соглашаются». «Ну, честно, Боб, они сумасшедшие! Женщине, которая написала эту книгу, не могу выговорить ее имя, в общем, ей на родине подписан смертный приговор». «Неудивительно, она же рассказала всему миру правду». «Ну, что ты молчишь?» «Во-первых, когда ты стала такой?» Я думал, ты им сочувствуешь. Паразиты, война. Я сочувствую? Нет. Эта книга — мечта ультраправых. Ты разве не понимаешь? Ты что, вообще не читаешь газет? А во-вторых, я видел в суде тех, кого ты называешь сумасшедшими. И знаешь, они не сумасшедшие. Они очень усталые люди. А устали они, в том числе от того, что обыватели вроде тебя читают о самых противоречивых аспектах их культуры в каком-нибудь книжном клубе и чувствуют себя вправе их ненавидеть. Потому что в глубине души мы, невежественные хилые американцы, с самого 11 сентября хотим именно этого — получить разрешение их ненавидеть. «Да что ж ты будешь делать?» — рявкнула Пэм. «Мальчики-бёрджесы, адвокаты всего сраного мира!» Новая квартира располагалась в высоком здании. Огромный дом, швейцар. Боб сразу понял, что переезд сюда был верным решением. В лифтах ему встречались толпы народу. Дети, младенцы в колясках, собачники со своими питомцами, мужчины в деловых костюмах, бизнес-леди с портфелями и влажными по утрам волосами. Боб словно попал в другой, незнакомый город. Он поселился на 18-м этаже. Напротив жила престарелая супружеская чета Рода и Мюррей. В первую же неделю они пригласили его к себе выпить за знакомство. «Наш этаж самый лучший», — изрек Мюррей, старичок в толстенных очках и с тростью, которую он размахивал во все стороны. «Я сплю до полудня, а Рода встает в 6 часов и включает кофемолку. Эта адская машина мертвого разбудит. Дети у вас есть? Вы разведены?» «Эка невидаль, Рода тоже. Я ее охомутал 30 лет назад. Сейчас куда ни плюнь, все в разводе». «Не берите в голову», — отмахнулась Рода, услышав, что детей у него нет, и налила Бобу вина, его первый бокал за долгое время. «Мне от моих одна морока. Я их люблю, но с ними свихнуться можно. У нас тут остались только кешью. Даже не знаю, как давно они валяются». «Да сядь ты уже, Рода! Слопает он твои кешью и спасибо скажет». Мюррей устроился в большом кресле, аккуратно прислонив к нему трость и протянул руку с бокалом вина в сторону Боба. Рода рухнула на диван. «Вы уже знакомы с парой в конце коридора? У одного из их сыновей этот... как его...» Она щелкнула пальцами. «В общем, какая-то болезнь, которая мешает позвоночнику расти. Мамочка просто святая. И муж у нее чудесный. Как говорите? Бёрджес. А вы часом не родственник Джиму Бёрджесу?» «Да неужели? Боже мой! Какой был процесс! Конечно, этот мерзавец был виновен, но с каким же удовольствием мы наблюдали за судом!» Вернувшись к себе, Боб позвонил Джиму. «Я знаю, что ты переехал», — заметил Джим. «Знаешь? Ну, конечно. Шел как-то мимо твоего дома, смотрю, занавески на окнах, да и вообще вид такой, будто там люди живут. Я сразу понял, что ты оттуда свалил, и поручил одному сыщику из нашей конторы узнать, куда ты делся. И почему у тебя до сих пор засекреченный номер? Всякий раз, когда ты звонил мне в офис по городскому телефону, на определителе высвечивалось «номер скрыт», и всем сразу становилось понятно, что это ты. Зачем ты вообще его завел?» «Затем, чтобы не быть Бёрджесом». Когда шел процесс над Уолли Пекером, Пэм доводили до белого коленя люди, звонившие им домой с вопросом, а не родняли они Джиму Бёрджесу. «Мне так удобно», — ответил Боб. «Хелен на тебя обижается. Ты не звонишь. Переехал и даже не сообщил. Придется тебе изобразить, что у тебя любовная драма. Я выдал ей эту версию». «Почему ты не сказал правду?» Пауза. «Какую правду? Я не знаю, из-за чего ты по правде переехал, тупица». «Потому что ты меня расстроил. Этого ты ей не сказал?» «Пока нет». Джим шумно вздохнул в трубку. «Господи. А со Сьюзан ты не говорил? Похоже, ей сейчас очень одиноко». «Конечно, ей одиноко. Я собираюсь позвать ее сюда». «Да? Сьюзан в жизни не была в Нью-Йорке. Ну что ж, надеюсь, вам будет весело. Мы едем в Аризону к Ларри». «В таком случае я подожду, пока вы вернетесь», — отрезал Боб и нажал на отбой. внезапную щемящую радость от того, что брат разыскал его, погасил пренебрежительный тон Джима. Боб сел на диван и стал смотреть в окно на реку. По ней скользили маленькие парусные лодочки, а за ними шел большой корабль. Боб не смог бы вспомнить ни одного момента, когда бы сиятельный Джим не находился в самом центре его жизни.